Господам, братья и сестры, я желаю вас приветствовать словами из Откровения, 1 глава, 4-6 стих. Иоанн, 7 церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от 7 духов, находящихся под престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Вот Он сделал нас царями и священниками. Царями – царствовать над грехом, священниками – служить Богу и служить людям. И все это в Иисусе нашем Христе. Поэтому мы Его всегда и проповедуем. Апостол Павел писал коринфянам, что одни требуют чудес, другие знамений, а мы проповедуем Христа и притом распятого. Распятый Христос, воскресший Христос и вновь грядущий Христос – это основы христианской жизни для того, чтобы быть счастливыми, блаженными и здесь, и в вечности. И вот в этой же 1 главе Откровения, что я прочитал и приветствовал, чтобы этими словами, а высший стих 3 говорит: «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко». Блажен читающий, я вам читаю, вы слушаете. Но блаженны мы будем при том условии, друзья, если мы будем соблюдать. Если мы не будем соблюдать, значит, мы блаженны не будем. Ну, а все, есть сила, которая противодействует нам, это дьявольская сила, с которой нам приходится бороться. Вот. И если мы побеждаем ее, мы будем блаженны, послушны Богу, будем блаженны, как уже слышали, брат передо мной говорил. А если мы не будем победителями, а будем в грехах жить, мы блаженны не будем. Это и при том здесь мы не будем блаженны, и при том и в вечности туда ничто нечистое не войдет. Поэтому и для нашего назидания я желаю прочитать еще одно место из 1 послания апостола Павла Коринфянам, из 15 главы. 1 стиха и по 10. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, а в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то ж есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в 3-й день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Якову, как также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Ну, здесь апостол Павел пишет, что он, как и все мы, наверное, уверовали через Евангелие, через благодать Божию. И тут опять он и говорит, что Христос умер за грехи наши по Писанию. Павлу явился он как некому извергу, он себя называет, потому что гнал церковь Божию. А как, друзья, каждому из нас явился Господь? Вот. Я, например, скажу за себя, хотя я с детства был мамой научен по-православному верить в Бога и глубоко верить, и Бог мне помогал, и в детстве хранил меня от всяких таких, ну, не от пионеров, октябрят и так далее. И я получал ответы на молитвы, хотя я в неведении был это. И не только получал ответы, но а закон, скажу самое такое, что ли, важное в жизни моей. Когда я пришлось быть мне на фронте, вот, у меня была вера, что меня не убьют и не ранят. И эта вера была от Бога. По молитвам, наверное, матери моей, по молитвам многих людей верующих, которые молились. И вот такая внутренняя вера, которая была, мне давала покой, и я должен быть убитым раз 15 на фронте. И все это миновало. И все это, Божья охрана была там со мною. И я этому тоже радовался. Ну, а то, что я не знал живого Бога и не имел победы внутренней над собою, и я от грехов не был освобожден. И когда вышли мы уже, побили нас, и вышли мы на формировку и на отдых в Кировограде. Ну, а там другое началось. Вот это пьянство, которое поработило и меня вместе с ними, и свой же командир роты управления стрелял в меня, дважды хотел убить, но Бог опять сохранил меня. И у меня стал вопрос такой: не убили на фронте, здесь могут убить. А что делать? Ну что делать? Попробовал своими силами, ничего не получается. Стал обращаться к Богу, просить Бога. И Бог вышел мне навстречу. Встретился, я военфельдшером был, встретил через больную гражданскую, встретил трех верующих девушек. Ну, естественно, говорили, когда они узнали, что я хоть как-то верю в Бога, они со мною встретились, рассказали мне о Христе, я им сказал о своих переживаниях. И когда они мне сказали, что Христос может тебя только избавить от всех этих и пороков и даровать жизнь с избытком, я, конечно, не поверил этому сразу. Потом они пожелали, чтобы с братьями я встретился, с двумя. Ну, я встретился, дьявол меня не пускал. Три раза я приходил и возвращался. Ну, у меня было такое хорошее качество, что и по-православному я верил, что если я пообещал, я должен, ну, исполнить это. Потому что если не исполню, люди мне не будут верить. И вот когда я пришел с большими трудностями, победой опять, они мне рассказали о Христе, призывали к покаянию. Я не покаялся, хотя стал на колени. Ну, тогда эти сестры поняли, правильно они поняли, хотя были и молодые совсем, поняли, что я не вижу себя грешником погибшим. И они решили, назначили трехдневный пост. И когда трехдневный пост назначили, по-моему, в первый же день вечером, я пришел, у хозяйки в квартире стоял, пришел, помолился молитвой «Отче наш», лег в постель. И вот мне, как в кино пробежало, 23 года мне было тогда, как пробежала жизнь, все. И я увидел себя, какой ужасный я грешник, сколько я себе зла сделал, сколько сделал родителям и людям. И мне стало страшно, что я погибший грешник. То есть Дух Святой меня обличил, как свойство Духа Святого обличить мира грехи. Ну, я стал... оделся и тут же помолился и попросил, чтобы Христос кровью своей омыл грехи, вера сердечна была. Сразу получил покой внутри, мир такой, и утром стал новым человеком. Противно, все стало. Как мне сестры говорили, Бог переродил мою жизнь, возрождение. Ну и уже очень радость большая появилась после такой победы. Ну и что делать? Я сразу стал говорить своей делить радостью с окружающими. Ну что, они стали, я так думал, не знаю, что еще мир в каком везли. Думаю, что теперь всем я буду говорить, все будут каяться и получать эту радость. Ну, оказалось, что не так. Начались насмешки, оскорбления. Правда, несколько человек покаялось. Вот. Ну, человека 4-5 покаялись. И они тоже стали радоваться. Ну, а начальники это ужасно стали воспринимать. Беседовали, ругали, пугали. Ну, а потом и кончилось тем, что через 5 месяцев меня посадили в тюрьму на 10 лет. Хотя потом по приказу, который написали, уже я, будучи в лагере, получил письмо от наших, от моих из армии, что мне написали приказ по корпусу расстрелять, а зачитали мне приговор одному, 10 лет и 5 поражений. Ну, что сказать, первый раз я шел, друзья, с великой радостью на суд. Шел, вели меня конвоиры на суд, а я шел и пел псалом. «Да я спасен, пусть лев вблизи река, пусть шепчет смертный приговор закон, пусть тьма неверья пытки собирает, я не страшусь, я знаю, я спасен». Ну и так далее, и больше, чем спасен, насыщен хлебом, напоен я живительной водой, обогащен дарами, принят небом и просветлен негаснущей зарей. Ну и пою, они говорят, ты сумасшедший, тебя могут расстрелять. Я говорю, мне уже и смерть не страшна, потому что я имею жизнь вечную, им говорю. Ну и так вот на суде врач признал меня, что я не в своем уме. Я отказался от этого, но они уговаривали, чтобы я не делал этого. Я сказал врачу, задал вопрос. Я говорю, что я вам сказал сумасшедшего сделал, что вы меня признаете сумасшедшим. Ну, врач понял, что я не хочу этого, чтобы хочу, чтобы судили меня, а не в психбольницу посылали. Ну, врач замолчал, а председатель трибунала сказал... Ну, как говорит, вот если бы все так поступили, как вы поступаете, это значит, немцы пришли бы и сделали нас рабами, ну и так далее, начал говорить. Я говорю, да, когда я не знал живого Бога, я так же и поступал, так и действовал, как вот вместе с вами. А теперь я говорю, хочу сказать, что если бы мы обратились к Богу, как я, то и войны бы не было, и война дана нам как наказание для того, что, потому что мы оставили Бога. Ну, сказали свидетели моих, которые там 6 человек были, предупредили, что я не, что они меня не знают и никому не будут говорить. А далее мне зачитал этот приговор одному, что 10 лет и 5 поражений. Ну и, друзья, у меня еще было такое желание, которое Бог исполнил, и ваши такие желания обязательно исполнит, что когда я вот это получил радость такую, у меня сильное было желание страдать за Христа. И этим сестричкам, с которыми мы собирались каждый день, пели псалмы там, я им говорил, а когда же я буду страдать за Христа? Она из них, которая постарше, в прошлом году только она ушла в вечность, в Мелитополе жила, в Запорожской области, она мне говорила, ты хочешь страдать? Я говорю, конечно, так Христос за меня пострадал, а я когда буду страдать? То она говорила, говорит, Бог твое желание исполнит, только когда много будет страданий, чтобы ты не кричал, Господи, уже довольна. Ну и, друзья, он исполнил мои желания. 21 лет с половиной пришлось в тюрьмах и лагерях сидеть, 8 лет быть на нелегальном положении. Но скажу, что ни одной минуты у меня не было никогда, чтобы я уже сказал, Господи, я устал, я довольна, не могу и все. Бог давал на все силы переносить. И хочу еще переносить не просто, а переносить с радостью. Те, которые вас, я знаю, вы испытали тоже, за Христа, вот, что пострадать за Христа, или, как Христос сказал, блаженны изгнанные за правду, ибо таковых есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас, гнать и всячески неправедно засловить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали пророков, бывших прежде вас. Для тела, конечно, условия были ужасные. Но, ну, к примеру, я хочу сказать одно. Вот, хотя везли меня с Орши, с Минска, осудили в тюрьму, потом пересылка Орша. Там война прошла, стекол не было, выбито все. И в декабре месяц снег летел прямо в камеры, и нас по 250 человек держали, мне еще шинель обрезали, и в летнем обмундировании, и, ну, а питание один раз давали там горячее, а то хлеб в 3 дня, ну, ужасные условия были. Казалось бы, надо болеть, и ничем не заболел. Везли на север в товарных вагонах, ничего, конечно, там не было, кроме железной печки, и хлеб давали, воды даже не давали, снега бросит, 3 лопаты там. И вот везли нас 3 недели с половиной, и если, ну, по-человечески, нужно было не только заболеть, а и умереть. И некоторых из вагонов, которые мертвых у нас, и вынесли. А я даже не чувствовал холода. Вот если потерял силу огонь 3 отрока в печи огненной, то для меня холод потерял силу. И я ничем не заболел, приехал туда. Ну и потом в лагерях, вы, конечно, знаете, старшие братья пожилые, что до 49-го года и на воле тут был голод, а в лагере был голод до 49-го года. И люди, взрослые люди, доходили до 40 килограмм кожи и кости. И умирали вот так от голода. Ну, и что я хочу сказать, что и там нам тоже голод с братьями приходилось переживать. И с одним братом. Но опять мы не ощущали того голода, как люди, которые вот без Бога. Они голодные, и все, у них разговоры были о хлебе, где как что ели, а тем самым еще больше вызывали чувство этого голода, и от этого страдали. А мы с братом, который старец был, я-то молодой был, а он был, и он и пережил голод. И помню, однажды такие обстоятельства были, что сидим и холодные, и голодные, и он говорит: брат, не будем унывать, что мы такие обстоятельства переживаем, я скажу, говорит, мы еще хуже пережили. Вот. И рассказывает, что во время 32-33 год на Украине был искусственно созданный голод, люди умирали целыми селами. И вот рассказал за себя, говорит, жена моя первая умерла от голода, 2 деток было, ну и я. И вот в таком состоянии однажды проснулся, что нет ничего, ни картошки, ни мучины, ничего нет. И трава еще не выросла. И я приуныл очень, говорит, помолился, но кругом умирающие люди, кто мне чего-то даст. Мальчик и девочка проснулись, говорит, ну, как обычно, папа, мама, давай кушать. Они мамой были научены, говорит, сели друг против друга на постели и запели псалом. «Надейся на Бога, дитя дорогое, на милость Его уповай, из детского сердца моленье простое, с надеждой к Нему воссылай». Дети поют, а я плачу, говорит, и никакого выхода не вижу. И, наверное, по молитвам, говорит, вот детей. Через 2 часа пришла сестра откуда-то издалека, принесла нам немного картошки, немного муки, и мы этим, говорит, дожили до травы, а уже потом кушали траву и не умерли, и выжили, и сейчас, говорит, мы все живы и так далее. Ну и, друзья, Христос сказал тоже, что сказал, что не одним хлебом будет сыт человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, живет человек. Вот это нас укрепляло, что чувство голода мы такого не переживали. И Бог давал нам вот эту радость, как Христос сказал, радость мою совершенную дам, которую отнять никто не может. И последствия, чему радовался я? Конечно, очень радовался, когда мы получили Библию. Прислали нам из Минска Библию сестры в лагерь. И когда открыли посылку, то начальник посмотрел Библию в колонии и говорит, Библию ему не давать, не давать. Они еще взяли, как молодые, напечатали на первой страничке на машинке псалом, что на севере в тундре, в далекой глуши, где так неприглядна природа, спеши, благовестник для бедной души, забытого всеми народа. Иди, о, иди, иди, брат, скорей, будь вестником Иисуса. Евангельский долг исполняйте скорей, будь вестником Иисуса. Он прочитал и говорит, его прислали на исправление, а вот ему чего пишут, не давать Библии. Ну, не давать, не дали. Что нам делать? А были уже приближенные, и женщины, и мужчины были вместе, человек семь приближенных. Но я пришел, говорю, вот Библию прислали, а они пишут, что Библия разрешена, и вам должны дать. Ну, что мы? Мы сдали в посте молиться, взывать к Богу, чтобы Бог подействовал на начальников, и чтобы мы получили Библию. И вы знаете, прошло, наверное, недели две, приехал КГБ, лагерный уполномоченный, он этими делами ведал, и он разрешил. Надзиратель приносит, говорит, вот вам разрешил Библию. Ну и вы знаете, сколько было у нас радости, благодарности, и как в 118-м псалме написано, что радуюсь Слову Твоему, как получивший великую прибыль. Хотя мы в таком вот состоянии телесном находились полуголодные или голодные, а сколько у нас было радости, что мы получили. Ну, а начальнику это не нравилось, опять отбирали у меня Библию, и опять отдавали, опять отбирали, и сколько он пытался меня перевоспитать, вот, ничего у него не получилось, и добился тогда наряда, и отправили меня на 600 километров на север. И сказал начальник, поедешь к белым медведям, там тебе Христос поможет. Но я вспомнил, что 138-й псалом, куда бы ни было, лишь бы с Богом быть. Я ему говорю, начальник, и туда, и там будет Бог со мною. Ну, а Библию все-таки он отдал. Отдал, сказал, чтобы отдать. Ну и, друзья, туда я привезли меня, дорогу очень много Бог явил мне милости, в смысле в беседах с неверующими, вот. И, конечно, самая большая радость была для меня и для нас, когда кто-то покается, вот. И каялись и заключенные, и покаялась жена начальника колонии, покаялась одна девушка из Кировской области, и кончился срок у ней, уже надо ее освобождать. А она говорит, я не хочу освобождаться, потому что там у нас, говорит, таких верующих нет. Ну и начальники, колония была большая, она два дня скрывалась, чтобы не хотела выходить, но потом пришел нарядчик ко мне и говорит, начальник сказал, если она не выйдет, завтра разыскать, найти и вытащить за зону, как конец срока. Ну, я ей сказал, я говорю, ну, Нина, говорю, не делай этого уже, поезжай, там верующих найдешь. Ну, она прислала одно письмо нам, что я не нашла верующих, нашла только монашки тут, и больше мы от нее писем не получали. Ну, и так, друзья, как только где-то покаялся или из заключенных, или вот особенно жена начальника лагеря, когда покаялась, это значит, надо еще страдать. Или штрафная колония, или изолятор. Там придуманы еще в тюрьме тюрьмы. Вот. И это я все хорошо понимал, но радовался, друзья, вместе с теми, которые покаялись там, и радовались ангелы, и небо радовалось. Ну и так все 10 лет прошли. И еще был приготовлен мне еще 10 лет. Так было в то время, было при жизни Сталина, было, заканчивали 10 лет, вызывали, распишись только снова, как эти тройки судили. Ну и этот срок они определили, а Бог определил по-другому, что меня освободили на 3 месяца раньше. потому что было уже на бесконвойное меня, вывели после смерти Сталина. И этот, ликвидировали этот дело, которое было, мне начальник сказал. Вот. И освободился я на 3 месяца раньше этого срока. Но когда был в бесконвойке, на бесконвойке, там тоже уже была свободна, уже там голодные мы не были, и там тоже уверовали 2 женщины, колдунья уверовала, и потом они приняли крещение там, и я после 10 лет принимал крещение там. 8 сентября 1954 года мне преподавал крещение Дубровский. Секретарем был у Проханова. Вот. Он очень много, они с женой очень много меня укрепили духовно, телесно. Им он 2 срока отсидел, и им не давали выезда сюда никуда, там на севере. И Бог чудом им дал 2-этажный дом. Она врачом была, фтизиатра. Вот. И они, я у них месяц прожил, принял там крещение, очень укрепили они меня духовно, телесно. Ну, а потом приехал я уже сюда, в Москву, и к родителям. Тут много было всяких искушений. Ну, главное было искушение такое, что когда я был в лагере, мы с одной из этих 3 сестричек, с которыми, которые встретились, ну, переписывались. И дали обещание, что если Бог нас освободит, ну, меня освободит, то мы будем встретимся и вступим в семейную жизнь. И вот в 50-м году ее осудили на 25 лет, а мне оставалось 4 года. Ну, и следователь, ей обвинение было одно из обвинений – то, что она меня, офицера армии, втянула в свою секту, это обвинение главное. Второе обвинение, что она была руководительницей молодежи, их там и было всего несколько человек. Ну и когда осудили ее, то следователь сказал: вот ты теперь знали наше такое обещание, что вот теперь ты увидишь своего жениха. Она говорит: это ваши сроки, если нужно, то Бог освободит, и мы увидимся. Ну и когда я освободился в 54-м году, ее с Дальнего Востока привезли сюда уже в Горьковские, под Горькие лагеря. Я поехал еще по откровению от Бога, поимел свидание, не давали там еще тогда. Ну, а потом разрешили мне с трудностями, мы побыли на свидании в начале года 55-го, а в мае месяце, в мае или в июне месяце ее освободили комиссия Верховного Совета. Ну и уже потом мы вступили в семейный союз, бракосочетание было. Ну, а потом, друзья, опять начались гонения, вот, и вот уже после еще 4 раза пришлось сидеть. Ну, хочу что сказать, благодарность Богу, что детей только у нас было 4, Бог больше не дал. Мне было 36 лет, ей 35, вступили, и 3 девочки, была одна умерла маленькая, и сын. Ну, и сейчас 2 дочери живы, и сын тоже жив, вот. И что я хочу сказать, что она мне никогда не препятствовала в деле служения Богу. И первое, что и такое испытание было, у нас было 3 маленьких детей, и уже нас исключили из регистрированного собрания за то, что мы не повиновались этим законодательству и новому положению, и потом судить начали. Ну, судите, приходил уже следователь на работу ко мне, чтобы, ну, увидать, кого арестовывать. Это они обычно так и делают. А я пришел с работы, и в это время приехал брат один и говорит, что братья послали меня, чтобы ты шел на нелегальное положение. Потому что нужно, говорит, а меня уже рукоположили на просветера. Нужны работники, говорит, а их почти нет. Вот, я говорю, ну, я еще, может быть, и согласен, а как жена, 3 маленьких детей, Ну, он пошел, поговорил с ней, она приходит и говорит, что я, говорит, понимаю всю трудность, но все равно в тюрьму, говорит, посадят, вот тебя, если у тебя есть желание, поезжай, Бог мне поможет. И она никогда, мне, друзья, никогда не мешала в деле служения. Никогда. И даже вот когда уже больна была, уже было свободно, уже реабилитировали ее и меня. И однажды ей плохо было с сердцем. Вот. Я говорю, может, Лина, я останусь, тебе плохо. Она говорит, а что ты останешься? Тут есть у меня дочка с зятем, есть сын с невесткой. Если умру, найду тебя по телефону, приедешь и на похороны. И, в общем, она, и я, говорит, если бы я не сидела в тюрьме, я бы тебя так не понимала. Ну и 42 года, что мы прожили, вот, нам никто не верит. Пред Богом я говорю, что мы ни одного раза никакой ссоры у нас не было. Потому что она мне делала все, что по Слову Божию нужно, кроткого и молчаливого духа было. Ну а что я делал? Я и любил ей только вот то, что Слово Божие говорит. И однажды только так сочитывали в Запорожье, брат сочитывал на бракосочетании. И сказал, там написано так, мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Ну и вот это слово «суровость» меня коснулось. Я приехал и говорю, Лина, вот меня это слово коснулось, суровость, как я к тебе сурово отношусь? Она говорит, да я хотела, чтобы ты понежней ко мне относился, ну, чтобы в тюрьмах сидел столько много, я просто, говорит, снисхожу, да и все. Ну и вы знаете, когда я еще понежней стал относиться, еще лучше стало. Так что, мужья, понежнее к женам относитесь, и они вам будут более послушны. Ну, что, друзья, сказать, и за все вот это пройденный срок, ни она не жалели. Не жалели, что нам пришлось за креста пострадать. Ну, а еще, конечно, скажу уже о последнем сроке, немного скажу. Когда мне последний срок судили, и дали 5 лагерей тюрьмы, 5 ссылки и конфискации имущества. Это в 82-м году судили меня, тоже поймали меня в Кривом Рогу, но я дома не жил, привезли и судили. Вот, то я скажу первое, что опять, чем больше начальники создавали мне тяжелые условия, вот тем больше Бог меня посещал радостью. И когда судили меня, ну, телевидение там и все прочее, всякие слова оскорбительные, и потом судья сказал, от твоего последнего слова зависит срок наказания. Я говорю, я понимаю вас, что если я пойду на ваши уступки, то вы можете не только срок уменьшить мне, а и освободить, как некоторые боялись страданий и шли, отказывались от Христа и от убеждения, и их освобождали. Но зато они потеряли все божественное, и потом не могли восстановиться. Я знаю только у одного пресвитера, и не мог восстановиться, ну, чтобы как Петра восстановил Бог. Ну, я говорю, если я так сделаю, вы можете освободить меня, то будет это измена Христу. А я говорю, Христос мне очень много сделал, начал говорить, что давать, судья перебил. Я говорю, я вам скажу так, вы мне дадите 5,5, отправите в Сибирь куда-нибудь, там я умру, а потом посмертно реабилитируете. Как вот реабилитировали, говорю, уже на моей жизни 3 раза верующих. Судили и реабилитировали. Ну и сказал, тоже радость по меня такая посетила, и сказал я им, есть радость в том, чтобы люди ненавидели, добро считая злом, и мимо шли, и слез твоих не видели, назвав тебя врагом. Ну и так далее. Сказал этот псалом, и ну, вынесли мне приговор 5,5 и конфискация имущества. Ну и когда выводили из зала суда, 8 милиционеров, чтобы сдать видимость, такой ужасный преступник. Вот, дочка мне бросила цветы на голову, папа, это тебе за верность. Сестра-инвалидка стояла на костылях в сторонке, так крикнула: «Будь как верный Даниил». Они туда на нее, а, ну, на костылях не стали ее брать никуда. Потом, ну, привезли меня в тюрьму. Я удивлялся, чего-то долго держали в воронке, не везли меня в тюрьму. Ну, потом прибежал милиционер, запыхавшийся, и говорит: еле-еле отобрали кассету, записывали наши друзья этот суд, и фотоаппарат. Отобрали, и теперь, говорит, уже вот приехали. Ну и хорошо, привезли меня в тюрьму. И, конечно, так они и сделали. В Сибирь меня повезли, в Кызыл, это Красноярский край, в Тувинью. А тувинцы враждовали сильно с русскими, убивали друг друга и так далее. Ну, там Бог мне послал тоже защиту, помощь. Ну, самое, что там такое хорошее событие, что угрожали они там мне, что мы, говорит, тебя пальцем не тронем, но живым ты отсюда не выйдешь. И все эти обстоятельства создавали так, чтобы я умер там. Ну, а Бог сделал, что я живу и сейчас, и ничем не болею. А те, которые мне говорили, что ты умрешь, уже сами поумирали. Но самое важное, вот что, друзья, там покаялся тувинец, учитель. И когда он покаялся, как он покаялся? Прибежал, я кочегаром в бане работал, прибежал ночью, вернее, не ночью, а утром с подъема в 6 часов прибежал ко мне в кочегарку, в баню, и говорит, испуганный очень: что мне делать? Мне явился ночью Бог и сказал: я присылал к тебе одного ангела, ты не хотел слушать. Второго прислал: если не будешь слушать, я тебя умерщвляю. И вот от страха перед смертью он прибежал ко мне и говорит: что мне делать? Я говорю: ну что, Володя, покайся, вот, веруй в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Сказал это, сказал ему за разбойник, он тут же покаялся у меня, и Бог сразу перевернул его всю жизнь. Ну и он стал спасать тувинцев. Перевел, у нас уже была Библия, Евангелие было, передали нам. И вот он перевел 5, 6, 7 главу Евангелия Матфея на горную проповедь, на тувинский язык. И тувинцы начали каяться. Учитель, влиятельный человек, и начали каяться. Ну а начальники пришли в неистовство и посадили его и меня в ШИЗО, его из ШИЗО на русскую колонию, а мне еще 4 месяца по КТ. И там нужно было и замерзнуть, и умереть. И опять Бог меня хранил и посылал эту радость. Ну и хочу сказать, когда уже вышел я из ПКТ, начальник встретил меня оперчасти и говорит, спрашивает: скажи, как тебе удалось втянуть в веру этого язычника-тувинца? А у них такая вера, у тувинцев. Одно дерево на всю Туву считается священным. Вот приехали у этого дерева, помолились, деньги бросили там в ущелье. Вот это вся у них вера была. Да я говорю: ну, а вы спрашивали, говорю, его, как он, почему он уверовал? Да я его спрашивал, говорит, он как сумасшедший тоже говорит, и я его не понял ничего. Ну, а потом я узнал, что и он мне говорит. Я пришел, решили мы его, чтобы проучили русские, послать его на русскую колонию, чтобы русские поиздевались. Ну, я ему сказал, пришел в ШИЗО и говорит: Дупа, тебя мы отправляем на русскую колонию. А он, говорит, поднял руки кверху и говорит: благодарю тебя, Господи, что меня отправляет на русскую колонию. Ну что, не сумасшедший? Я говорю: да у него теперь уже врагов нет, он не боится, потому что Бог его защищает. Ну и отправили его на русскую колонию, друзья, а там два русских в Томской области покаялись, и русские, и пальцем его никто не тронул. И вот теперь, там, я уже был вот 4 года назад с пресвитером этой Абаканской церкви, проехали по Красноярскому краю зимником, все маленькие церкви с юга до севера. И был я, где сидел в тюрьме, вот в Козыле, и там был в лагере, там два лагеря тувинцев. И теперь начальник, когда мы пришли в понедельник, начальник лагеря так быстро разрешил, туда вообще трудно, а то и совсем не пускали, я удивился. А потом, когда попроповедовали мы там, сестра на аккордеоне играла, тувинцы, которые покаялись там, проповедовали, разрешать и проповедовать этим заключенным. И говорит мне, мы, говорит, видим, что ваши книжечки и ваши проповеди изменяют и делают тувинцев добрыми. Вот. И поэтому, говорит, я разрешать вам буду днем и ночью, любое время. И прислала мне корреспондент русская, на русском языке «Тувинскую правду», и там такая статья «Полгазеты». И вот она пишет за этот лагерь и пишет, ну, там, кратко скажу, что сколько, говорит, начальники не перевоспитывали тувинцев в лагере, ни одного мы не видали, чтобы он стал добрым, ну, то есть перевоспитали. И нужно, пишет она, нужно было двум верующим посидеть тут, одному 3 года, второму 5, и уверовал вот этот учитель, и теперь больше 30 тувинцев покаялись и стали настоящими людьми. И начальник, который мне говорил, что если бы мне дали право, я бы тебя с рукой расстрелял, а теперь посылает машину свою, и эту сестру везет с аккордеоном, и тувинцев, которые покаялись уже в лагере, чтобы они проповедовали в лагере. И вот мы были. И друзья, и потом мне пришлось уже по северу, по Красноярскому краю проехали. Когда мы были там в этом, в Кизиле сидел я, ну еще, да, такое хочу сказать, еще уже вышел указ, что освобождать нас всех. Вот. И меня вызвал начальник лагеря русский и как тувинец прокурор. И начальник говорит, ну все, уже гонять тебя больше не будем, уже пришло освобождение, вот садись чай пить с нами, конфеты ароматные. Я говорю, нет, я чай с вами пить не буду. Прокурор говорит, а что, боишься? Я говорю, боюсь. Вы нашего одного так напоили чаем, что им он и остался еле-еле живым. Ну, все, начальник, пиши помилование и поедешь домой. Я говорю, помилование я писать не буду. Если бы я знал, что я виновен перед государством, я бы уже давно, говорю, написал или просил. Вы меня судили как верующего человека и вопреки всем законам вашим. И поэтому я говорю, я писать не буду никакого. Ну, мы напишем сами тогда, если ты не будешь, тем более ты участник войны. Я говорю, напишите, это дело ваше. Ну, как всегда, отец их отец лжи. За 2 дня до освобождения меня вызвали на вахту в Воронок и в Кызыльскую тюрьму. Ну, а там встречает меня врач, проверяет здоровье мое. Я говорю, а что вы проверяете здоровье? Ждете, когда я умру, что ли? А он говорит, так наоборот, чтобы ты не умер. Если ты умрешь в этапе, то нам, говорит, горе будет тогда. Ну, и меня отправили в тюрьму в Красноярск, а потом в ссылку вот на 800 километров. Ну что, друзья, казалось бы, вот все старались сделать, чтобы я умер. А Бог мне давал жизнь. И там, где мы были в ссылке, и жена приехала ко мне, там покаялись 3 женщины. Вот. А сейчас там образовалась церковь, молитвенный дом, 12 членов. И я радовался, там тоже пробуждение, благовествуют они. Нужно было и туда, чтобы поехать. То есть не поехать, я бы сам не поехал, а повезли туда. Ради спасения этих душ. Ну и вот теперь, когда уже все закончилось, освободили меня, и ссылки все-таки освободили, хотя я и не писал помилования, там не дал этот капитан милиции прочитать, как меня освободили. Освободили, значит, по ходатайству комиссий всяких там, и написали, что так как эти люди, 5 человек последний, Бойко, я, Пушков и Полищук, еще кто-то, освободили. Что так как эти люди хорошо работали и вели себя в лагере хорошо, и поэтому освобождают. Но я говорю, ну какая же неправда этому капитану, говорю, сколько меня сажали в ШИЗО и так далее, и я же такой и остался. А он говорит, неужели вы до сих пор не поняли, как у нас делают? А я говорю, нет, понял, но я просто вам хочу сказать, как... У нас надо посадить, говорит, одну напишем характеристику, надо освободить, порвем, напишем другую. Ну вот и так, когда я уже приехал, друзья, и за указ реабилитации исследователь КГБ, который вел последнее дело, ко мне вышел с бумагами и говорит, ну, Иван Яковлевич, вы меня простите, я человек государственный. Вот заставляли меня дело собирать на вас, я делал, теперь заставляют, бумага пришла реабилитировать, я пишу реабилитацию на вас. Вот, я говорю, вы знаете, что я простил вам еще тогда, когда вы собирали дело. Вот мне Бог дал такую способность, говорю, прощать всем, кто делает мне зло, это, говорю, способность от Бога, и поэтому мне сейчас вам прощать нечего. Я хочу только, говорю, сказать вам, какой вы несчастный человек, хотя и большой такой, вот. Почему? Тогда, наверное, видели, что меня не за что судить, а совесть вам говорила, а вы все-таки собирали, судили. А теперь, наверное, не хотите освобождать, а вас заставляют. Какой вы бедный человек. А мы, говорю, вот если Христос нам сделал, подарил спасение, то мы, говорю, штрафы переживали и судили нас, и убивали даже, а мы хотели быть верными. А он развел руками и говорит, ну что, с вами Бог, а с нами. Так вот, я говорю, если вы это видите, я вам советую покаяться и получите жизнь с избытком и так далее. Ну, как на него подействовал, не знаю, но только после этого писал он в газетах о реабилитации статьи, и уже Бога пишет с большой буквы. По-видимому, что-то его касается. Но хочу сказать, друзья, сейчас покаялись у нас и вот с КГБ, майоры КГБ, покаялись начальники лагеря в Черкасах, начальник лагеря усиленного режима. Ходили наши друзья туда проповедовать, и они, значит, он видел, как заключенных изменяет Бог жизнь, видел это, и его коснулось слово тоже, и он, прежде чем покаяться, построил молитвенный дом в лагере для заключенных, потом покаялся, он покаялся, жена, дети, ну, крещение принимал уже на воле, и уже больше начальником не работает. Покаялись и прокуроры, и начальники милиции, и вот один из милиционеров, которые выводили меня, 8 милиционеров, уже я дома жил, подъезжает машина, смотрю, выходит человек, не знаю, незнакомый, но думаю, может быть, и брат кто-то приехал. Он заходит, здравствуйте, мир вам, с миром принимаем. Вы знаете, кто я? Я говорю, не знаю. Вот это 8 милиционеров, которые выводили вас из зала суда. Вот это, говорит, я один из них был. Ну и рассказывают, как они отвезли в тюрьму. Потом пришли, удивлялись, что поведение такое у меня было на суде. Ну, я говорю, ну вот если вы видели, все это делает Бог. Я говорю, вам советую, чтобы вы, ну, к покаянию. Он говорит, а я уже покаялся. Я уже, говорит, член и крещение принял. Только, говорит, не в вашей церкви, а в регистре. Ну, я говорю, слава Богу, что вы приняли. Почему, друзья, они теперь, вот эти люди, уверовали? С ними я беседовал, с многими. А потому что, говорит, ну, один мне так сказал. Я глубоко верил, говорит, в свои идеи, вот все это, в коммунизм. А когда теперь, говорит, все это оказалось мифом, я, говорит, разбитый, крушение потерпел и не знаю, что мне дальше делать. И вот наблюдаю, говорит, только за вами и за верующими, что у вас есть еще и правда, и любовь, и отношения, а у нас уже в мире там ничего нет. Поэтому вот такие они наблюдения, и немало покаялись таких, с таких людей. Ну, а теперь я, это говорил я себе, друзья, а теперь вот так, такое мое было покаяние, такое обращение, и жизнь теперь уже в условиях свободы. А Павел тут говорит себя, как некоему извергу явился. Теперь он явился каждому из нас. Мы уверовали, мы стали детьми Божьими. Теперь Бог хочет, чтобы, что надо, чтобы мы достигли неба, то есть переселить нас в небо. Ну, а туда мы знаем что? Что ничто нечистое туда не войдет. А побеждать грех, он не очень легко. Почему? Потому что грех имеет большую силу. Если кто это не испытывал, и молодые иногда не обращают на это внимания, потом попадают в этот грех и иногда и не могут выбраться. Для этого Христос и умер за грехи наши, мы это уверовали. Вот, и Павел Коринфянам и пишет об этом, а потом говорит, что вы плотские. Плотские почему? Между вами там распри, зависть и так далее, и деление. И поэтому он говорит плотские. А хочет, чтобы духовные были. И Бог хочет, чтобы мы не плотские были христиане, а духовные были. И вот эту борьбу апостол Павел, да, для того, чтобы победить грех, мы сами не можем. А Бог нам дал три силы для этого. Какие? Сила крови Христовой, которая омывает, очищает все грехи. Сила Слово Божие, в котором Дух и жизни Христос сказал, вы уже очищены через Слово. И еще следующее, сила Святого Духа, для того, чтобы мы были духовными, и для того, чтобы мы могли свидетельствовать и других людей приводить ко Христу. И вот если мы этими тремя силами будем пользоваться и соответствующим образом побеждать грех, мы будем духовными христианами. И апостол Павел хочет, и коринфян, и хочет, чтобы и мы были духовными. И поэтому 7 глава Римлянам, он там говорит что? Что говорит закон духа, закон греха и смерти. Какой закон? Чего хочу доброго, не делаю. Чего не хочу злого, делаю. Бедный я человек. И говорит, благодарение Богу, даровавшему нам победу. И, наверное, все мы, друзья, переживаем это, что хотим доброго и не делаем, а злого не хотим, и нам приходит, и грех побуждает, и делаем. И дальше начинается 8 глава, так, что и так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Ибо закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Значит, нам надо побеждать свою плоть, распинать опять через Иисуса Христа, чтобы Дух Святой мог больше пребывать нам. Если Дух Святой, или как Павел достиг, я, говорит, Галатам пишет, я сораспялся Христу, и уже не я живу, а живет во мне Христос. Я, например, не могу этого сказать еще, вы, наверное, тоже не можете такого. А достигать этого нам надо. То есть умирать для плоти, для плоти, а чтобы духовно мы больше и больше в этом в духе пребывали. К этому нам нужно стремиться, друзья, потому что ничто туда нечисто не войдет. Ну и для этого Богом даны нам все силы, я уже перечислил их. И что еще Бог хочет от нас, что если мы спасены через кого-то, кто-то за нас молился, кто-то нам пригласил в собрание, или дал Евангелие, или Библию, или трактат, и мы через это пришли к Богу, покаялись, это звезды, которые нас привели ко Христу. А теперь он хочет через нас спасать других. и у нас, наверное, у всех с вами желание спасать наших родственников, спасать многих людей. А для этого нужна особая сила Духа Святого, что он и сказал апостолам: ждите обещанного в Иерусалиме, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями и для спасения. И вот это нам всем Бог поручает, вот, чтобы мы были благовествующей церковью. И сейчас, слава Богу, в нашей стране до края земли уже благовестие идет, хотя в наших областях, вот еще и в нашей области, есть села, которые еще не евангелизированы. Ну, Курские, например, у них в области 200 с чем-то сел, вот за эти годы они 140 с чем-то сел евангелизировали, то есть в каждое село приезжали, палатку ставили, каждый дом посещали, раздавали Евангелие, вот, и таким образом, ну и хотя мало, скажем, кается грешников, ну, 3000 в год прибавляется и крещаемых в нашем братстве. Мало, хотим больше, но это зависит не от Бога, зависит от нас. Там, где старицы и старцы молятся и постятся о пробуждении, а там, где молодые помоложе и средние идут и трудятся, то есть благовестием занимаются, там и больше покаяний. Там, где этим не занимаются, там и покаяний очень мало. Ну и как один святой человек сказал, что молитвенники или молящиеся верующие – самые важные люди на земле. То есть по молитвам народа Божия Бог может изменять и царей, и правителей, и природу менять, и так далее. Мы это знаем хорошо. Вот. Только не те, которые говорят много о молитве, а те, которые много молятся. Я вот старцам и старицам везде говорю, когда посещаю больных, брат и сестра, вот Анна, 84-летняя вдова, постом и молитвою, не отходя от храма, трудилась. Вот этот труд вы можете делать, это труд большой. А молодые уже и должны идти, ехать там, говорить, проповедовать и так далее. Ну и я бы сказал, очень много примеров, друзья, и в тюрьмах, и в лагерях каются, и вот и правители, и начальники каются. Ну, хотя бы скажу один такой пример. Вот, у нас было молодежное общение, ну вот, молодежные майские мы проводили. В Мирефе было молодежное общение Харьковской области. Было, наверное, 1500-1600 молодежи. Покаялось, собрание было с 10 до 4 вечера, без обеда. Обед потом уже после 4 был. Покаялось около 30 человек. Конечно, дети и юноши, молодые. В нашей области было две недели назад, в субботу, покаялось человек 20, ну и молодежи у нас было меньше, хотя полный молитвенный дом. Ну и, конечно, этим радуемся и благодарим Бога за это. Хочу сказать, что вот почему в Харькове так много покаяний, потому что там так, молодежи больше 100 членов церкви у них, кончилось собрание, их покормили тут в собрании и едут, кто на машинах, кто на велосипедах, в окружности. И вот там уже вокруг Мирефы очень много образовалось групп. Нет времени, чтобы рассказывать радостные вести. Такие. Ну, а и сейчас, если во время гонений на Украине были самые жестокие законы, 5-5 и конфискация, то сейчас самая большая свобода у нас на Украине. В России притеснение, в Белоруссии больше, в Казахстане еще больше, а у нас никаких притеснений нет. И даже милиция где-то заступается. Есть притеснения какие? Со стороны православных есть, со стороны хулиганов есть, а со стороны властей никаких нет притеснений. Наоборот, даже объявляет по радио, чтобы шли на где евангелизационные собрания. Ну и все равно хочется сказать, да, я один хотел сказать пример. Вот на молодежном к нам просвитер полтавский привез одного свидетеля, как свидетеля, и рассказывает, говорит, я вот два института кончил, был военный майор в армии. Ну, а пьянка погубила, как очень много губит у нас людей, и морально, и телесно. Да, допился, говорит, жена с двумя детьми бросила меня, уехала к родителям, сказала, что с тобой жить невозможно. Квартиру оставила мне, я и квартиру, говорит, пропил. Нашел себе трущобу, где никто не живет. Ну и вот как бомж, выхожу, говорит, идет женщина и говорит, ну что ты такой несчастный тут ходишь? Ну и что я скажу? Я ничего не сказал. На вот, говорит, тебе книжечку Евангелия Гедеоновская дала и трактат. Почитай, говорит, там найдешь очень много для себя полезного. Ну я пришел, начал читать, трактат прочитал. Мне немножко легче, говорит, стало на душе. Потом стал читать Евангелие, ну, он подробно рассказывал, покаялся там, и вот перешел, сразу получил спасение, возрадовался, вышел из этой трущобы, начал искать верующих, нашел верующих, принял крещение, ну, а потом поехал к жене, разыскал жену и говорит, я теперь верующий, уже я не пью, уходи, я тебе не верю, и жить с тобой я не буду. Ну, теперь он уже работает, квартиру получил. И вот свидетельствует, и таких свидетельств очень много, друзья. И это, конечно, самое большое свидетельство, что Христос живой, Христос, Христова Церковь живет, и Христа мы должны в Церкви являть, Христа мы должны являть. И поэтому очень сказать, ну, у нас еще хочу сказать, 40 тысяч детей в нашем братстве и 10 тысяч молодежи. И если бы Бог помог родителям и церкви воспитать всех христианами, была бы великая слава нашему Богу. Но большая у нас нужда, то есть и нужда, и скорбь, это за подростков. Девочки больше остаются в церкви, а подростки – это компьютерные игры, мобилки сейчас и все прочее, их очень много влечет. Ну, хочу сказать, что там, где родители опять свое воспитание свое проводят, там и остаются и больше в церквях. Там, где родители заботятся только о воспитании, чтобы накормлены, то есть по плоти заботу, а духовно не проявляют, обычно такие уходят в мир. На что потом делать? А потом надо, как хананиянка, кричала, помилуй меня, Господи, дочь жестоко беснуется. Она, дочь беснуется, казалось бы, за дочь надо просить. Она милости просила к себе, потому что чувствовала, что она виновата, что воспитание не дала того, которое нужно было духовно. Поэтому, друзья, насколько можно, вот, мы должны это иметь в виду. Не только телесно, чтобы были наши дети здоровые росли, а больше всего духовно. А это, хочу сказать, такой пример из Библии. Вот Моисей, написано, 3 месяца скрывали его родители, то есть мать, он был под воспитанием матери, а потом осмолила корзинку в Нил, а 40 лет воспитывали его у фараона. Воспитывали. И 3 месяца, что мать воспитала его, и потом, конечно, молилась, он стал вождем народа Божия. Поэтому я хочу сказать, друзья, какое большое значение наше молитвы, и не тогда, когда уже вот они выросли, а тогда, когда они только родились. А еще и до рождения мать должна молиться за его. И чтобы сила Божия действовала на него внутри. Тогда они, если даже и уходят вот, в мир, то все равно потом молитвы матери и молитвы родителей возвращают их. К примеру скажу, у нас библейские курсы проводим каждый год. И вот на библейских курсах в последний час каждый день мы говорим, там, ну, у нас до 100 человек на курсах этих бывает. У кого есть, братья, хороший пример или обращение, или действия Божьей силы, благодати, рассказывайте. Ну и вот нам из Бердянска брат выходит и рассказывает. Говорит, у нас 12 детей было. Мама верующая, отец бросил, ушел, что она верующая, не стал жить. Ну что, говорит, мама, конечно, воспитывать трудно, и были полголодные, и одни там туфли носили 2-3, потому что не было их. Ну, это, говорит, она старалась, как можно старалась. А воспитание духовное какое? Не могла ничего, говорит. И две старшие дочери ушли в мир, и мы все за ними. И она только слышали, говорит, ночами, просила, как та хананьянка, Господи, помилуй, останови моих детей. И вот, говорит, за 2 года 10 покаялись. И две, те, которые еще не еще в мире, ну и те, говорит, покаялись. Поэтому хочу сказать, если у вас дети такие, не унывайте, не отчаивайтесь, друзья. Молитесь, и Бог по молитвам останавливает. И чаще всего такие вот дети каются после на могилах матерей и отцов, или после. И это тоже у Бога имеет значение, чтобы мы не превозносили, что вот какие мы хорошие, Бог слышит наши молитвы. Ну и так, как бы обобщая, я хочу, друзья, и себе, и вам пожелать, вот, чтобы мы были не только благодарили, жили, как брат говорил, чтобы жили и отражался у нас Иисус Христос, но чтобы еще мы горели желанием спасения других. Как мы через кого-то пришли к Богу, так Бог хочет спасать через нас других. И поэтому вот апостол Павел, заканчивая тут о смерти и о воскресении, говорит, чтобы у нас была глубокая вера в воскресение Иисуса Христа, и что мы воскреснем. Если у нас такая вера глубокая будет, а у апостолы не верили. Он упрекает их, Марк пишет, за жестокосердие и за неверие. А ведь 40 дней он являлся им, чтобы они поверили. Ну, а мы, конечно, говорим, когда Христос воскрес, мы говорим, все воистину воскрес, да? А как вот у нас вера глубокая есть, что мы воскреснем? Если мы воскреснем, глубокая вера есть у нас, чего мы будем бояться? Будем мы бояться смерти или не будем? А? Если глубокая вера, что мы воскреснем. Конечно, мы не будем тогда... А если мы смерти не боимся, мы не будем бояться ни голода, ни войн, ни бедствий никаких. Все упирается в смерть. Последний враг – смерть. Христом побеждена. Значит, нам тогда и не надо бояться. Ну, скажите, а как Богу проверить, боимся мы смерти или не боимся? Вот каждого из нас, как проверить Бога? Братья, как проверить? А? Ну да, создать условия какие? Ну, к смерти подвести. Вот заболел я телесно, высокая температура, умирать надо. Вот если я не боюсь смерти, значит, я и не буду бояться, и не буду кричать и бегать к врачам, и скорой помощи вызывать не буду. А если я не имею такой веры, значит, и буду я это искать. Почему я это говорю, друзья? У Иова написано в 33 главе, 2-3 раза Бог подводит каждого человека, верующего и неверующего, к смерти. Для чего? Для того, чтобы мы увидели себя. Вот. И как правило, перед смертью телесной бывают болезни. И Бог это делает с какой целью? Чтобы больной приготовился, проверил себя, освобожден ли он, числил он греха. И когда мы освобождаемся в этом, и тогда нам уже не боимся мы смерти. Я много вам мог говорить, тысячи примеров, когда вот Бог допускал болезни, там рак или какую-то болезнь. Вот сейчас мы приехали в больницу, посещали раковую больную, ей 40, сколько-то, молодая еще. Вот, заболела и лежит, операцию вчера сделали ей, удалили многое там, вот. Ну, она говорит, я понимаю, что это для моего очищения. До этого я, говорит, жила себе и верующая была, чтобы у меня было такое желание, вот, не было. А теперь, говорит, через вот эту болезнь я примирилась и в семье, со всеми примирилась. И я теперь не боюсь смерти, если умирать. Хотя, говорит, я еще жить и хочу. И как апостол Петр, Павел говорил, что для меня жизнь Христос, смерть приобретение. И вот есть такие души, я скажу, и моя жена была, когда она уже заболела, у ней жидкость собиралась в животе после болезни печени, то она говорит, не молитесь обо мне в моем выздоровлении, я хочу домой. И никаких врачей мне ничего не надо, ну тем более, что врачи-то я знал, что они ничего в этой болезни неизлечимо. Вот, откачивают жидкость, и потом все равно человек умирает. И говорит, не молитесь, я прошу вас. И, а мы все-таки молились, не хотели, чтобы она умерла. Так Бог в последний день дал ей, такие боли у ней были, что никакие порошки ничего не помогало. Я вызвал внучат, детей собрал, и мы бабушку отпустили домой. И в ту ночь Бог взял ее дух и душу, и спокойно она ушла. И вот когда я посещаю больных, друзья, то сразу понимаешь, что, ну, спрашиваешь, сестра или брат, что ты хотел, чтобы, ну, о чем мы помолились? И все-таки большинство говорят, ну, уже 82 года, 87, ну, уже, казалось бы, надо думать, что переходить. Нет, все-таки, брат, помолись, чтобы Бог исцелил меня. А вот в Тростенце посещал неделю назад, нет, 10 дней, тоже раковая больная, 44 года, четверо детей, муж. Вот, у ней такой рак скоротечный, за 4 месяца уже она умирающая. Ну, и, ну, помолились мы, как по Слову Божьему нужно. Я говорю, Таня, ну, тебе врачи уже открыто сказали, что они не могут ничего лечить, и ты, наверное, видишь. Так, говорит, я вижу, что если Бог не проявит свои силы исцеляющие, я умру. Я, говорит, смерти не боюсь, я хочу на небо. Вот, но мне, говорит, очень жаль мужа и четверо детей, как ему придется без меня жить. Вот это, говорит, меня только желание. Значит, праведнику написано у мудрого Соломона в притче, праведник и в смерти имеет надежду. То есть мы имеем надежду, что будем, если достигнем неба, будем подобны ангелам на небесах, и там уже не будет ни болезни, ни скорбей, ничего не будет. Будет вечная радость и ликование. И это тоже надо проповедовать, особенно больным, страждущим, что значит, что наше будущее прекрасно. Итак, друзья, мы сейчас будем, наверное, молиться. Вот, я хочу прочитать вот то, что апостол Павел Коринфянам, заканчивая победу над смертью, 15 глава, «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». И мы, верующие, имеем эту надежду и веру, действующую любовью. И когда он заканчивает эту главу, так, 55 стиха, «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом». Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Вот он призывает, чтобы и мы с вами, друзья, трудились. И хотя мы трудимся из любви к Богу и к людям погибающим, но Бог будет не за награды, а Бог будет награждать. Динарий всем одинаково будет спасение, кто уверовал с юности или как разбойник в последнюю минуту. А за труд, который мы здесь совершаем, притча о талантах. Сколько мы потрудимся, там будет от Бога нам награды, венцы, которые Он приготовил. И вот Он и призывает, чтобы мы были тверды, непоколебимы, потому что вы, думаю, знаете уже тут большинство пожилых, что значит сейчас проповедовать и спасать грешников. Дьявол очень много тут настроил всего, и самое страшное – это то, что не безбожники говорят, Бога нет, а с Библией в руках очень много всяких заблуждений. Как ангел света выступает дьявол с Библией, только подает какие-то, внушает недопонимание или искажение Слова Божия, он и ко Христу пришел в пустыне искушать. Написано, ангелы понесут тебя, и где приткнешься ногой твой, бросься вниз. Искушал. Христос сказал, отойди от меня, сатана. Написано, не искушай Господа Бога. Поэтому наша трудность наших дней, чтобы, друзья, мы соблюдали Его Слово. Если мы будем соблюдать Его Слово, то как филадельфийский ангел филадельфийской церкви сказал, что ты немного имеешь силы, сохранил слово терпения моего, зато я избавлю тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на ней. Вот. Если мы будем, пусть немного силы бы иметь, но будем соблюдать это слово в точности, мы будем блаженны, и мы не будем бояться смерти, и нам обеспечено будет в Царстве Небесном место, которое Христос пошел приготовить. И так мы сейчас давайте помолимся, поблагодарим Бога. Может быть, есть кто еще не примиренный с Богом, дорогой друг. Тебе сегодня Бог хочет подарить жизнь, и что только тебе надо сделать, когда в день Пятидесятницы апостол Петр говорили на иных языках, и Петр говорил о страданиях Иисуса Христа, и говорил, что вы убили Христа, прям говорил этим людям, и они умилились сердцем и сказали, что нам делать, мужи, братья. И Петр сказал, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Покаяться, осознать себя грешником погибшим, и покаяться, принять креститься, это значит погрузиться в Иисуса Христа, что кровь Его пролита за ваши грехи, и все. Если вы это сделаете, Дух Святой, как дар, как пойдет в ваше сердце, и произойдет вот это рождение свыше, о чем я говорил, о чем вы пережили это. И будете Детем Божьим, будете славить и благодарить Бога и радоваться в Боге спасению, которое Он дарит всем даром. Ну, а если не хотите, продолжайте также мучиться, жить, как я, прокурора в этом Зелендольске, жена верующая, учительница, 8 лет. А он прокурор на пенсии, ходит в собрание, а каяться не хочет. И вот призывал пресвитер к покаянию его, он не хочет. Я пришел, говорю, Владимир Григорьевич, а чего вы, говорю, не каетесь? Да, замялся, да жена мне говорит, надо покаяться. Ну так я говорю, а если не покаетесь, что будет? В ад попаду. А дальше что? В озеро Огненное. Так что, говорю, вы хотите туда? Нет, не хочу. А дьявол ему что говорит? И он мне говорит, а ведь, говорит, Бог допускает болезни вначале, а потом смерть, не сразу же умирают. А сколько, я говорю, умирают и сразу в авариях и так далее. Я говорю, не покаетесь, вот, в ад попадете и в озеро Огненное, и оттуда уже никакого выхода не будет. Но еще он что говорит? Вот это основная причина его, не хочет каяться. Я боюсь, говорит, если покаюсь, буду членом, мне надо все выполнять, а я не сумею. А я говорю, опять сатана вам тут говорит, если вы покаетесь, Бог дает вам Дух Святой, и не надо вам, все уйдет злое, рассказываю за себя. Не знаю, покаяться или нет. Так вот, дорогой друг, если сегодня в таком состоянии, Бог хочет подарить тебе жизнь с избытком, жизнь вечную. и не будешь изменить эту Бог жизнь, и будет отвечать на молитвы твои, получишь утешение, мир в душе своей, и будешь славить и благодарить, и не бояться смерти. Но это должен делать добровольно. Мы просим, убеждаем, но заставлять никого не можем. Бог есть любовь. Ну, давайте помолимся, братья и сестры, Богу нашему. Аминь. Многие люди.